Как правильно бросать пить? Помогут ли специальные книги и приложения на смартфоне? Вред от спиртного объективен и понятен всем. Но когда дело доходит до отказа от спиртного, появляется много вопросов. Как правильно бросать пить? Сразу или постепенно? Можно ли избавиться от зависимости самостоятельно? И какие есть подводные камни у этого решения? Насколько эффективны книги и приложения по борьбе с алкоголизмом? Алкоголь – психотропное вещество, которое нарушает биохимический баланс головного мозга и центральной нервной системы, встраивается в обмен веществ. Поэтому при попытке резко отказаться от спиртного мы ощущаем физическую и психологическую ломку. В зависимости от стадии алкоголизма она может проявляться по-разному. На первой стадии проявляются лишь психологические симптомы. Вы постоянно думаете об алкоголе, чувствуете тревогу и раздражение, не можете сосредоточиться. На второй стадии подключаются физиологические симптомы. Головная боль, дрожь в руках, нарушение сердечного ритма и давления, потливость. Усиливаются психологические и когнитивные проявления ломки. Вы крайне раздражены, вас не интересует ничто, кроме спиртного. Вы испытываете проблемы с памятью, концентрацией внимания, мотивацией к работе. На третьей стадии алкоголь – единственная потребность в жизни. Ломка может вызывать приступы ярости, бред и галлюцинации, сильные судороги и фантомные боли во всем теле. И если с ломкой на первой стадии человек еще может постараться справиться самостоятельно, то вторая и третья стадии уже требуют вмешательства врачей. Потому что бросать пить действительно нужно резко. Только так организм быстро очищается от токсинов, а центральная нервная система и внутренние органы начинают восстанавливаться. Но чтобы избежать болезненной ломки и не сорваться, алкоголику нужна специальная помощь. Помимо детоксикации, необходима стабилизирующая терапия. Нарколог подбирает пациенту индивидуальный комплекс седативных, анксиолитиков и антидепрессантов, препараты-блокаторы, чтобы исключить проявление психологической ломки и купировать тягу к спиртному. Он также назначает комплекс кардиологических препаратов, обезболивающих и противосудорожных, чтобы купировать физическую ломку. Кроме того, назначается восстанавливающая терапия. Пациент принимает препараты для комплексного восстановления центральной нервной системы, внутренних органов и когнитивных функций мозга, мышление, память, внимание и так далее, пьет витаминные комплексы. Все это помогает человеку быстро отказаться от спиртного и при этом не сорваться, не нанести ущерб своему здоровью и социальной жизни на фоне болезненного синдрома отмены. Однако корень алкоголизма вовсе не ломка от спиртного. Мы пьем, чтобы снять стресс, подавить болезненные воспоминания и эмоции, заглушить страхи, быть более общительными и уверенными. И при резком отказе от спиртного эта зависимость от допинга никуда не уйдет. Ее нужно комплексно прорабатывать при помощи психотерапии, индивидуальной и групповой. А что насчет книг по отказу от алкоголя? Они работают? На самом деле такие книжки в целом очень редко приносят реальные плоды. Лишь в единичных случаях, когда пациент находится в самой легкой, первой стадии алкоголизма и серьезно мотивирован на лечение. В подавляющем же большинстве случаев одной лишь книги недостаточно. Да, она может помочь ненадолго отказаться от спиртного мощным усилием воли, но первопричины вашего алкоголизма никуда не уйдут. Если вы не умеете справляться со стрессом и внутренними переживаниями без алкоголя, книга не поможет. Нужна психотерапия. Если у вас есть шаблонные мыслительные и поведенческие привычки, которые искажают восприятие реальности, вызывают негативные эмоции, тревогу, неуверенность, грусть, раздражение, и раз за разом возвращают вас к употреблению, книга не поможет, нужна психотерапия. Есть и специальные цифровые приложения, которые помогают бороться с алкоголизмом. Это работает? Действительно, такие инструменты есть. Они помогают отслеживать количество потребляемого алкоголя. Есть и программы, нацеленные именно на изменение своих мыслительных и поведенческих привычек, связанных с алкоголем. Но опять же, эти инструменты могут быть лишь дополнением к полноценной программе лечения, как и мотивирующая литература. Они не заменят сеансы психотерапии и глубокую проработку ваших индивидуальных предпосылок к зависимости. Нужно просто закодироваться. Доктор покопается в голове, подберет специальный код, проведет гипноз, и я стану здоровым. Мне сделают укол, вшивание, и я перестану хотеть пить. Все это — мифы. Зависимость от спиртного формируется годами, нередко с детства. Человек имеет множество психосоциальных проблем, не умеет справляться со стрессом, регулировать свои эмоции и поведенческие реакции, обрастает пьющим окружением, привыкает к алкоголю как к незаменимому атрибуту расслабления и отдыха, а родственники приводят его в наркологическую клинику и требуют от врача парой сеансов гипноза или вшивкой препарата-блокатора сделать из хронического алкоголика добропорядочного семьянина и работника. Но это так не работает. Кодирование эффективно лишь как поддерживающее средство в комплексной терапии. Гипноз помогает временно ослабить психологическую тягу к спиртному и действует далеко не на всех. Препараты от алкоголизма блокируют выработку фермента печени ацетальдегид-дегидрогеназы, который расщепляет ядовитые метаболиты этилового спирта ацетальдегид, и при приеме алкоголя человек мучается от отравления, не получая приятных ощущений. Некоторые лекарства также блокируют опиоидные рецепторы головного мозга, которые отвечают за чувство эйфории при приеме этанола и не позволяют человеку получить удовольствие от выпивки. Все эти средства работают как эффективная временная заплатка. Они помогают на время снизить потребность в спиртном, чтобы у алкоголика появилась возможность пройти полноценное лечение. Как и чем может помочь полноценное лечение? Расскажу на примере еще одной звезды. Петр Мамонов пил с молодости. По словам коллег по музыкальному цеху, в количестве выпитых литров спиртного основатель группы «Звуки Му» был непревзойденным лидером. Сам избавиться от зависимости он не смог. Дошло до того, что на одном из спектаклей в 2003 году он прямо на сцене упал и впал в кому. Оттуда попал в психиатрическую клинику, где прошел курс лечения от алкогольной зависимости. В итоге в последние годы жизни актер и музыкант не употреблял спиртное, вел здоровый образ жизни. Он дожил до 70 лет. Подкосил этого человека уже коронавирус в 2021 году. Но что же такое это полноценное лечение, которое является максимально эффективным? За этим термином стоит целый комплекс важных мер. Стационар реабилитационного центра. Жизнь без доступа к алкоголю и собутыльникам в безопасной терапевтической среде. Психотерапия зависимости. Проработка психологических травм и социальных нарушений, повышение стрессоустойчивости и обучение методам самоконтроля, искоренение разрушительных мыслительных и поведенческих привычек, которые толкают человека к бутылке. Социальная реабилитация. Обучение методам профилактики срывов, семейная психотерапия для решения затяжных конфликтов и создания доверительных отношений, посещение групп анонимных алкоголиков и формирование нового трезвого окружения, поиск работы, безопасных увлечений и способов отдыха. Многие алкоголики и их окружение уверены, что полноценная реабилитация неэффективна. Человек выйдет с реп-центра, увидит алкоголь, встретится с друзьями и снова начнет пить. Но комплексная реабилитация, наоборот, помогает избежать рецидива. За время реабилитации человек меняет свои убеждения относительно алкоголя, избавляется от разрушительных ментальных привычек, учится защищать личные границы. По завершении полного курса лечения он умеет игнорировать провокации пьющих людей, имеет здоровые жизненные приоритеты и интересы. Ему уже попросту скучно с пьющими людьми. Общению с ними он предпочтет саморазвитие, спорт, творчество, работу, отдых с семьей и новыми друзьями.